Что имеется в виду, братья, под словом джама? Вот мы говорим, важно придерживаться джама и так далее. Ответ, братья, на это в хадисе, который привел имам Бухари, имам Муслим со слов Хузейфа ибн аль-Ямана, ради Аллаху анху, очень важный хадис, братья. Одна из основ в вопросе фитан, то есть вот когда происходят какие-то искушения, испытания, братья, то, что мы сейчас видим каждый день, это как является основой этот хадис. Хузейф ибн аль-Яман, да будет довольным Аллах, говорил, люди обычно спрашивали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о хорошем. Я же его спрашивал о дурном или о плохом, опасаясь, что это постигнет меня. То есть имел в виду Хузейфа, что много людей спрашивают Пророк про хорошего посланника Аллаха, укажи мне на дело, которое ведет меня в рай, его посланник Аллаха, вот за то или иное дело, какое будет вознаграждение. То есть вот о хорошем узнать было легко. Даже если сам не спросишь, у кого-то можно спросить, что вам сказал Пророк Саласа, и они бы сказали. А про зло никто не спрашивал. И он говорит, что я спросил его, опасаясь, что он постигнет меня, это зло. И как говорил один арабский поэт, я узнал про зло не ради зла. То есть узнаю про зло не ради зла, не чтобы это зло делать, а для того, чтобы сторониться его. И тот, кто не различает зло от добра, попадает в него, сказал. И также Хузейфа радиаллаху анху. Мы тоже, когда изучаем, что является ширком, не для того же, чтобы ширк делать, правильно? А для того, чтобы сторониться этот ширк. Когда узнаем про беда, для того, чтобы сторониться эта беда. Когда узнаем про нечестие, для того, чтобы сторониться это нечестие. Также это делал Хузейфа радиаллаху анху. И он сказал, однажды я спросил у посланника Аллаха, поистине мы пребывали в невежестве и во зле. А какое может быть, братья, зло больше, чем ширк? Предание Аллаху Субхану Аталя сотоварищи. В тот момент, когда Аллах Субхану Аталя создал все человечество и джина, братья, для того, чтобы они поклонялись одному ему. Тогда как Аллах Субхану Аталя один управляет всем этим бытием. Аллах Субхану Аталя дает удел людям, кормит их, поет, дает им дети, дает им мужей, дает им жен, братья. И предает ему кто-то в сотоварищи, какое зло может быть больше этого? Также, помимо этого страшного зла, у арабов в джагилии было до прихода Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, спокойно люди убивали друг друга, нападали друг на друга, забирали в плен друг друга, закапывали своих дочерей заживо, кушали мертвечину, братья, женились на тех, на ком нельзя жениться, на близких родственницах и так далее. Валезли. Вот об этом говорит Хузейф Радалан. Мы пребывали в невежестве и во зле, а потом Аллах даровал нам это благо. То есть какое благо? То, с чем пришел, или то, что Аллах спонтанно направил к людям пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, с истинной религией, с Кораном и Сунной. И Хузейфа говорит, придет ли после этого благо зло? На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, да. Тогда Хузейфа говорит, я спросил, а придет ли после этого зла благо? То есть вот пришел ты, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хорошо все. Потом придет зло, да, будет. Потом опять придет, что хорошие времена, да. Ученые говорят, что то зло, которое пришло после пророка Саласлям, некоторые уляма говорят, это то, что случилось после смерти Усмана Радалана. Мы знаем, что Усмана Радалана убили. Убили Хаварич. Как убили Баракалауфикум во время Усмана Радалана? Усман Радалан, он правитель. У правителя, братья, есть, ему дозволено делать свой иштихад, свое усердие, какие-то, например, в государстве реформации делать и так далее, на его усмотрение. Поэтому он и правитель. Мы, простые люди, можем многих вещей не понять. Правильно же? Вот тем более Усман радиаллаху анху, мало того, что он хороший правитель, он же еще богобоязничал. Это человек, которому пророк саллаллаху алейхи ва саллям при жизни рай обещал. Этот человек, баракаллаху фикум, был мужем двух дочерей пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот человек, про которого пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что его стесняются ангелы. И вот до некоторых людей из Египта, из Куфы дошли эти вести, что вот Усман там что-то неправильно делал и так далее. И они отправились в Медину, встретились с Усманом. Усман радиаллаху анху сел им все это объяснил. Они успокоились и разошлись. Когда начали уезжать, кто-то, субханаллах, написал ложное письмо от имени Усмана. Фитну такую сделал, валиязу биллях. Как будто бы Усман написал письмо правителю Египта, что когда такие-такие люди приедут, убей их. А Усман радиаллаху анху делал. Эти, когда узнали, субханаллах, поторопить, вернулись и убили Усмана радиаллаху анху. И после этого началась фитна, валиязу биллях. Другие же ученые говорят, что то зло, которое пришло после пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это то, что случилось между благородными сподвижниками Али ибн Аби Талиб и Муавия радиаллаху анху. Они были сподвижниками, братья. Они оба сделали иштихад радиаллаху анху. Ради Аллаху Ангу. Кто-то из них ошибся, кто-то из них был прав. Основа, что мы ни в коем случае не должны обсуждать сподвижников Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям и говорить про них плохо. Ради Аллаху Ангу. Да будет довольным Всевышний Аллах Субхану. И вот Хузаифа спросил, будет ли после этого, то есть придет зло, а потом сказал, а будет ли после этого добро? Пророк Саусам сказал, да, но к этому добру будет примешано и зло, то есть нечистое добро, что-то будет плохое. И я спросил, в чем же это будет заключаться? Он сказал, появятся люди, то есть правители, которые будут идти не по моему пути, и вы увидите в их делах что-то хорошее и увидите то, что-то плохое. То есть что-то плохое в их делах увидите, что-то хорошее. Значит, правители, которые придут после этого, будут что-то хорошо делать и что-то плохо. И я спросил, продолжил Хузаифа, а после этого благо придет опять какое-то зло? Он сказал, да. И этим злом станут призывающие люди к вратам ада. Или люди, которые стоят на воротах ада и призывают. И тот, кто ответит на их призыв, будет брошен в ад. И я спросил у посланника Аллаха, опиши их нам, то есть какие эти люди, которые будут призывать в ад. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, они будут из нашей среды, то есть миджильдатина. То есть они не будут американцы, они не будут британцы, арабы будут, арабы. И будут разговаривать на нашем языке. И я спросил, что же ты велишь мне делать, если я доживу до этого, до этих времен? Он сказал, не расставайся с джамаатом мусульман и их правителем. То есть будь всегда рядом с правителем. А не выступай против правителя. Если такие времена придут, будь с правителем. Появятся люди, как вот этот приходит, председатель, как он себя называет, и начинает призывать против правителя. Вот про них говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Люди стоят на вратах ада и призывают в ад. Потому что если ты ему ответишь, ты попадешь в ад, валиязу биллях. А он сказал, призывай, придерживайся джамаат мусульман, общих масс мусульман, которые дома сидят и подчиняются своему правителю. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, а потом он сказал, а если не будет среди них ни джамаата мусульман, ни правителя? Вот Аллах так предопределил, как вот в странах было, свергнули Мубарак, и нету никакого правителя. И один говорит, со мной, мы правы, другой говорит, один, со мной пойдемте, третий говорит, со мной пойдемте, с кем надо идти? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвечает, сторонись тогда всех этих групп, даже если тебе придется для этого вцепиться зубами в корни деревья. То есть тебя начнут тащить с нами, а ты сцепись. И никуда не ходи с ними, с этими джамаатами, если правителя нет. И оставайся в подобном положении, пока не придет к тебе смерть. В некоторых риваятах пришло, что он сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, ищи джамаата ему и правителя. То есть иди туда, где есть правитель, есть мусульмане. И в этом, братья, указание, субхана, насколько важную роль играет, баракаллаху фикум, в исламе, что вопрос правителя и джамаата. Вопрос правителя и джамаата. Поэтому, братья, в этом хадисе указание на то, что джамаат – это те, которые объединились в подчинении вокруг своего правителя. Вокруг своего правителя. У нас, братья, у любого государства есть три столпа. Любое государство держится на трех вещах. Это народ, это земля, на котором народ живет, и правление, кто ими правит. Если же этих нет, тогда это не является правителем. То есть, когда появляется один человек, живет где-то в лесу, в яме, и говорит, я правитель всех мусульман, от Китая до Украины. Хорошо, у этого человека есть джамаат, у этого человека есть земля, это не правители, братья. Или появляется один в нашем районе, где-нибудь в ауле, и говорит, все, братья, я ваш амир, давайте мне присягу. Или появляется какой-то мулла Умар, там еще где-то в Афганистане, Лалим, где-то в горах, в пещере, сидит, все, я халифа всех мусульман, давайте мне присягу. Нет, братья, так не бывает, баракаллаху фикум. Правители – это известные правители, у которых есть земля, у которых есть отдельное государство, баракаллаху фикум. Это правители мусульман. Также, братья, в этом хадисе явное указание на важность придерживаться джамаата. Имам Ибн Джарир говорил, Ибн Джарир ат-Табари, братья, великий толкователь Корана, говорил правильным мнением в сообщении о том, что следует придерживаться джамаата, является то, что под этим понимается тот джамаат, который подчиняется правителю. А тот, кто не дает присягу правителю, то есть не подчиняется ему, выходит из джамаата, братья, выходит из джамаата. Также, братья, в хадисе указание на заблуждение хавариджи, которые считают, что можно выходить против правителя, или что можно выходить на демонстрацию устраивать и так далее и тому подобное. А потом так называемые мирные демонстрации. Они называют это мирные демонстрации. Пусть Аллах Субхану Тааля бережет. Никогда никакой демонстрации мирной не было. Начинается, выходят, потом начинают переворачивать машины, потом начинают убивать милиционеров, потом доходят до того, что начинают сжигать здания, ломать строение. Потом, валиязу биллях, вплоть до того, как в Ливии было, убили Каззафи своего этого.